Глава 6. В последующие 3 дня расследование никак не продвинулось. Ким Су Ён буквально в воду канула, а от господина Ху, обещавшего достать книгу, не было ни слуху, ни духу. Стража по приказу Сун Цзи Юя перевернула вверх дном не только все цветочные лодки, но и сам порт. Распотрошили склады, поймали парочку контрабандистов, даже в лачугах рыбаков пошарили, но девчонка так и не нашлась. Все, что получил Сун Цзи Юй, ворох проклятий на свою голову. Недовольные торговцы, владельцы складов и капитаны костерили его по всем корчмам, на чем свет стоит, что помешал работе. Сколько сделок сорвалось. Сун Цзи Юй пообещал выплатить всем щедрую неустойку, но тем самым навлек на себя уже гнев казначея при управе. Тот устроил безобразную истерику о ненужных расходах и унялся лишь после того, как Сун Цзи Юй пообещал ему, что лично проверит бухгалтерскую книгу на предмет растрат. Иначе в чем беда? В казне на такие случаи должны быть деньги. От этого скандала у Сун Цзи Юя изрядно разболелась голова. Он уже хотел сдаться и позвать Хэланя, но тут в управу пришел новый посетитель. Впрочем, слово «пришел» не отражало всей помпы. Гость торжественно прибыл в наглухо закрытом синими шторами паланкине. Да не просто так, а в сопровождении 2 грозного вида головорезов. Они таким громким рычанием и ругательствами разгоняли людей, что Сун Цзи Юй даже выглянул во двор. Как раз вовремя, чтобы заметить некоего человека в шляпе с белой вуалью, поспешно выбравшегося из паланкина и прошмыгнувшего в открытые ворота. Шляпа, впрочем, была лишней. Вряд ли кто-то, кроме молодого господина Ма, мог позволить себе халат с такой изысканной вышивкой в виде павлиньих глаз на шелке цвета индиго. «Я же велел ему сидеть дома!» Раздраженно высказал Сун Цзи Юй небу, но то промолчало. Ничего не оставалось, как крикнуть страже. «Пропустите молодого господина Ма и отведите в мой кабинет!» На этот раз секретарь не вбежал трусливо, а вошел торжественно, насколько позволяла душераздирающая, скрежещущая по полу дверь. «Молодой господин Ма Сянь Фэн к магистрату Суну!» Ма Сянь Фэн отстранил его, с порога поклонился. «Магистрат, прошу прощения за то, что нарушил ваш приказ, но я не привык сидеть сложа руки. Я прибыл сообщить, что мои слуги привезли подарки в ваше поместье. Я также вызвал плотника и архитектора. Они приводили в порядок наш собственный сад и заслуживают всяческого доверия». «Молодой господин Ма». Голова болела все сильнее, и Сун Цзи Юй потер переносицу 2 пальцами. «Разве вам не известно, что я не принимаю подарков? Ни от кого. Никогда. Будьте так добры послать своих людей все забрать, включая плотника и архитектора. Еще и сад ему мой не понравился». Он ожидал, что Ма Сянь Фэн возмутится, но тот вдруг заметно пал духом. Его узкое утонченное лицо приобрело печальное выражение. «Что ж, я так и сделаю, если мой спаситель того желает. Но прошу, примите хотя бы это». Он извлек из-за пазухи парчевый футляр. «Я расписал его для вас и имел наглость набросать несколько простых строк. И вот что с ним делать?» Несколько строк он набросал. «Отказать, будто щенка ударить». Сун Цзи Юй со вздохом принял подарок и осторожно извлек из футляра веер. Молодой Ма действительно обладал талантом. Несколькими оттенками серого и зеленого он изобразил вид на реку и горы в туманной дымке. Одинокий лодочник с шестом задрал голову в остроконечной шляпе, любуясь стаей диких гусей. Написанные изящным почерком строки гласили: «Дикий гусь с перебитым крылом провожает летящую стаю. Крик тоскливый его бесконечно мне сердце томит. Друга я рукавом от первого снега укрою и отправлю слугу за горячим и пряным вином». Он не успел дочитать, как Ма Сянь Фэн вдруг мертвой хваткой вцепился в веер. Щеки его пылали. «Нет, я передумал. Рисунок вовсе не хорош. Стихи еще хуже. Эта жалкая вещица вас недостойна!» Сун Цзиюй в изумлении разжал пальцы, позволив ему выхватить веер. Неужто юноша не так понял выражение его лица и оскорбился? Но это и к лучшему. Сун Цзиюю нечего было ответить на эти пылкие попытки подружиться. И когда он успел стать таким скучным стариком? А ведь всего десяток лет назад он сам смотрел вот так на Лунге, не веря своему счастью. Как же в его скучной, одинокой жизни вдруг появились чувства возвышенные, как у героев клятвы персикового сада. Он ощущал себя Юй Боя, внезапно встретившим на дороге жизни дровосека Джун Цзэци, понявшего его музыку. Вот только жизнь сложнее красивых легенд о родственных душах. Кто может называться Джи Цзы, истинно знающими друг друга? Даже 10 лет для этого оказывается не срок. «Сянь Фэн», — мягко сказал он, — «отправляйся домой, пожалуйста, и не выходи без надобности. Убийца все еще на свободе». «Разумеется, я больше не потревожу вас». На несчастного жалко было смотреть. Кажется, даже белки глаз порозовели. «Не подумайте, что я... Я всего лишь хотел спросить, могу ли называть вас старшим братом?» Сун Цзиюй вздохнул. «Все равно, что пинать щенка». «Только не при моих подчиненных. И... ты талантлив, Сянь Фэн. Не стоит себя принижать. Это очень изящный подарок». Ма Сянь Фэн в волнении отложил веер на стол, схватил Сун Цзиюя за руки, крепко сжав. «Ни слова больше, старший брат. Я знаю, что ты пытаешься сказать. Не нужно утешать меня. Эти стихи значат, что я желаю тебе вернуться в столицу, только и всего. Отец говорил, что вы не сами выбрали это назначение. И я сочувствую, что вам пришлось тут оказаться, возиться с нами». В дверь без стука протиснулся улыбающийся Хэлань с подносом. «Магистрат, учитель послал вам...» Улыбка сползла с его лица, взгляд похолодел. «О, вы заняты. Прошу прощения». Сун Цзиюй осторожно освободился от горячей хватки юного Ма. «Я благодарен вам за искренние пожелания». Он мягко похлопал Ма Сянь Фэна по плечу. «Что за наказание? Юнец, похоже, навоображал себе не весь что. Хорошо, что в таком возрасте эти помрачения ума не длятся долго». «А теперь идите. Я дам вам ланьсы в сопровождение». Он крикнул приказ в приемную и повернулся к Хэланю. «Что послал мне учитель?» Ма Сянь Фэн поклонился, резко развернулся и вышел, не говоря ни слова, так и забыв веер на столе. Хэлань даже не кивнул ему вслед. Отвернулся, снял крышку с принесенной гайвани. «Лекарство. От головной боли», — процедил он. «Спасибо», — с благодарностью откликнулся Сун Цзиюй. «И как лекарь догадался, что у него разболелась голова? Или это был не лекарь, а сам Хэлань?» Сун Цзиюй улыбнулся, на душе потеплело. Давно о нем так не заботились. «Еще секретарь передал какое-то послание». Хэлань придвинул синий конверт с гербом семейства Цюй, поклонился и молча направился к двери, прямой как деревянная фигурка. Что-то с ним было не так, и Сун Цзиюй не выдержал, отложил конверт. «Что-то произошло, помощник лекаря Хэ?» — спросил он ласково, будто пытаясь развеселить обиженного ребенка. «Нет, все в порядке», — ровным голосом ответил тот, не поворачиваясь. «Не думайте обо мне, я всего лишь слуга. Лучше позаботьтесь об утонченных чувствах юного господина Ма». Он сглотнул и отвернулся снова. «Ма Сянь Фэн — замечательный, благородный человек». Сун Цзиюй удивленно поднял брови. «Слуга, значит». Сказать бы, что слуги не устраивают сцен, но на память пришел Джу Юй. Он вздохнул. «Если тебя что-то гнетет, я выслушаю». Хэлань отошел к столу. «Вы обменялись веерами. Так прелестно, очень возвышенно». Он взял веер, раскрыл его и засмеялся горько. «Я даже прочитать не могу. Наверняка красивые стихи». Сон Зиюй вспомнил кривые иероглифы в отчете и, кажется, начал догадываться, в чем дело. «Грамотность и умение вести красивые речи – это еще не все», – мягко сказал он. И подумал, что это несколько лицемерно звучит от человека, сдавшего экзамен на высшую оценку. Хэлань дернул плечом в ответ, не поднимая глаз. «Мне недоступно не только это. Я подлое существо. Даже представить чувство господина Ма мне невозможно. Простите». Сун Цзиюй хотел сказать ему, что образованность и утонченность достигаются учением, но мальчишка уже выбежал из кабинета. «Ну, пусть остынет. Разве магистрат ему нянька?» Он пожал плечами и, придвинув к себе конверт, открыл послание. Из конверта выскользнул плотный гладкий лист бумаги, на котором уставным почерком написано было приглашение отужинать в резиденции Цюй. Сун Цзиюй глухо зарычал сквозь зубы. «Да когда ж они усвоят, что подлизываться бесполезно?» «Впрочем, — подумал он, — это одно из самых старых аристократических семейств в городе. Наверняка их предки знавали Сунов. Не посетить их было бы совсем уж невежливо. К тому же Гун Цюй наверняка знает о здешних порядках. К примеру, кто чем владеет, кто кого покрывает. Может всплыть нечто интересное. Тот бордель. У него ведь есть владелец, который легко провозит туда бесправных рабынь из Корё». Он вздохнул. «Придется потерпеть для дела. Остается лишь надеяться, что никакого пылкого юного сына или внука у господина Цюэ нет. Еще одна драма его в гроб загонит». Сыновья Гуна Цюэ, к счастью, пылом не отличались. Они оба были дородными господами с застывшим на лицах выражением сонного высокомерия. А внуки господина Цюэ, в силу малолетства, больше интересовались карамельными зверятами и игрой в мяч. Зато у господина Цюя была дочь брачного возраста. Сун Цзиюй узнал об этом немедленно, как только слуги провели его в сад, размерами не уступавший саду господина Ма, но куда более заросший. Над цветущими розовыми кустами и коричными деревьями плыла задумчивая мелодия. Но стоило Сун Цзиюю сделать шаг на дорожку, как мелодия оборвалась. Прелестная невысокая девушка вскочила с заплетенных разноцветным вьюном качелей и убежала в облаке розовых шелков, прижимая к груди пипу. Впрочем, убегала она достаточно медленно, чтобы гость мог ее как следует рассмотреть. Слуги привели его в расписной павильон, где уже собрались домочадцы Гуна Цюя. Сам Гун Цюй с женой сидели на возвышении по бокам. Вжав головы в плечи, спали на жердочках два павлина. Слуги веерами отгоняли мух от уставленного яствами стола. Островок через мостик от павильона пестрел яркими платьями. Девочки-музыкантши настраивали инструменты. Все было кристально ясно. И про дочь, и про семью. Встречать его, как положено встречать гости, не вышли. Значит, одновременно хотят и пристроить девушку, и показать, что ему, Сун Цзиюю, оказывают великую честь. Аристократы. Он подавил вздох и слегка поклонился. «Благодарю Гуна Цюя за приглашение. Госпожа?» Госпожа Цюй, напудренная до гипсовой бледности, лишь молча кивнула. Сыновья, как по команде, встали, отвесив поклоны. «Прошу, садитесь!» Гун Цюй медленно протянул длинную руку, как богомол протягивает лапу перед атакой. «Мы счастливы, что вы, наконец, посетили наш скромный дом, магистрат Сун. О ваших подвигах уже ходят легенды. Ну что вы!» Сун Цзиюй натянул маску любезности. «Все это преувеличение. Я вовсе не совершал никаких подвигов». Перед ним немедленно возникли тарелки, яшмовые палочки и изящная бронзовая чарка с узором в виде виноградной грозди. Напротив, бессмысленно пучил глаза Сом, с помощью пряности и теста, загримированный под дракона. «Простите за скудный ужин», — — сказал Гун Цюй, орудуя палочками над уткой. «Отцы даосы из храма Восточного Ветра проповедуют воздержание, и я полностью с ними согласен. Они также проповедуют скромность и прямоту. Я полагаю, что существует скромность ложная и скромность истинная, а прямота отличается от грубости. Тот, кто отказывается от благодарностей после того, как спас другому жизнь, в высшей степени скромен, истинно скромен. Это украшает молодого человека». «Господин Ма, больше некому», — понял Сун Цзиюй. «Интересно, как далеко по городу уже разлетелась весть о его геройствах? Сколько еще приглашений на смотрины, то есть, простите, на званые ужины, ему ждать?» «Я всего лишь добросовестен, не более того». Он сдержанно улыбнулся. «Не будет ли Гун Цюй так любезен поведать о своем высоком роде? Мои предки когда-то имели честь жить в старой столице. Не связаны ли мы с стародавней дружбой?» Он решил сделать вид, что заинтересован в матримониальных планах. Может быть, что-нибудь и об отношениях между знатью прояснится. Тяжелые веки Цюя чуть приподнялись, выдавая блеск в глазах. «Гун Цюй, мой мудрый предок, присягнул нынешней династии, потому что понял, лишь император Тунди мог остановить кровопролитие. Так и вышло. Не стану утомлять вас рассказами. Магистрат наверняка давно проверил все родословные новых соседей. Но кое-что магистрату неизвестно. В молодости я некоторое время служил в Министерстве податей вместе с вашим двоюродным дядей Сун Жэньши. В высшей степени замечательный был человек. Жаль, что смерть настигла его так рано». «Поразительно. Должно быть, сама судьба сводит наши семьи вместе». Неискренне восхитился Сун Цзиюй и бросил сочувственный взгляд на Сома Дракона, как собрата по притворству. «Гун Цюй давно оставил службу при дворе?» «Давно». Веки ставни снова опустились. Видимо, эта тема была неприятна. «Но не жалею. Сейчас меня интересует исключительно самосовершенствование и поиски бессмертия». «Надо же», — подумал Сун Цзиюй. «И сюда добралась эта мода». Несколько лет назад, когда наследный принц обзавелся советником даосом, все буквально посходили с ума и тоже наприглашали себе монахов из разнообразных монастырей. Парочка знатных господ, в конце концов, отравилась киноварью, а советник был пойман на прелюбодеянии с тремя наложницами наследного принца разом. Ему отрубили голову и повесили над южными воротами. И мода в тот же час сошла на нет. Но до Джунчэна эти перемены в настроениях, похоже, еще не добрались. С островка, на котором расположились музыканты, полилась нежнейшая музыка. Запел девичий хор. «Если остаться и слушать, чего доброго убьешь час, а то и больше». Этого Сун Цзиюй вынести уже не мог. Он встал, церемонно поклонился присутствующим. «Благодарю за то, что приняли этого скромного чиновника в своем доме. К сожалению, мне нужно вернуться в управу. Дело о покушении на юного господина Ма не терпит отлагательств». Гун Цюй поморщился и встал. «Разумеется, разумеется. Мы тоже рады были принимать господина магистрата в нашем убогом жилище. Но прежде чем вы уйдете, этот болтливый старик хотел бы поговорить с вами наедине». Он поманил Сун Цзиюя за собой под круглую арку. За его спиной домочадцы немедленно оживились. Кто-то достал домино и палочки с приказами для застольной игры. Немедленно появились новые кувшины с вином. Сун Цзиюй последовал за Гуном Цюем, оглядывая сад. То тут, то там заметны были признаки упадка. То отвалившаяся со стены штукатурка, то поваленное бурей дерево, которое никто не убирал, то мостик без одной доски. С юга на сад наступали сорняки, дикая зелень стояла стеной. Над ней едва различима была крыша полуобвалившегося павильона. Интересно, списывают ли это на скромность и пренебрежение богатством? А обтрепавшиеся рукава и полы хозяйского халата? Сун Цзиюй шел чуть позади Гуна Цюя, заложившего руки за спину. И ему хорошо видна была засаленная, потерявшая нитки вышивка. Нет, целая труппа музыкантов, семейная, судя по отсутствию в городе известных театров, плохо вязалась со аскезой. Значит, хотят пустить пыль в глаза, надеясь, что возможный зять не заметит стоящей на пороге нищеты. Как глупо. «Молодость», — провозгласил Цюй, словно сообщал некую важную истину. «Молодость любит яркие цвета и не признает оттенков. Вы стремитесь быть лучшим магистратом из всех, что существовали под небесами. Неподкупным, ни с кем не желающим знаться. Никому вы не боитесь нанести обиды, ибо на вашей стороне мораль. Ваш двоюродный дядя был человеком похожего склада. К сожалению, все, чего он добился – навет, ссылка и смерть от болезни в нищете. Я по-отечески не желаю вам такой судьбы». Сун Цзиюй вздернул бровь. «Это даосское предсказание?» – спросил он, в последний момент заменив слово «угроза». «Навет, значит». Случилось это все, когда Сун Цзиюй был еще мальчишкой, так что подробности падения Сун Джинши прошли мимо него. А теперь, неужто Гун Цюй и сочинил ту кляузу? Но разве старый лис признается? «Я не уличный гадатель. Мои слова — совет старшего младшему. Очень жаль, что Хоу Джу Фэн Лун не дал подобный совет вам в свой черед». Гун Цюй вздохнул, покачал головой. «Однако вы еще можете стать первым Суном, прославившим свой род». Сун Цзиюй не сдержался. Поморщился при упоминании Лунге. Были и советы, и просьбы, и, в конце концов, приказы. Но он так и не остановился. «И чем же господин Цюй посоветует мне его прославить?» «Пусть этот старик отошел от дел и устремил взор в вечность. Дружбу он до сих пор ценит высоко. Дорогие спутники моей юности, господин Чу из военного министерства, господин Джоу из казначейства. О, мы были словно трое братьев персикового сада. И наши дети, как родные друг другу». Он остановился, раздраженно выдернул длинную плеть вьюнка, душившую розу, и отшвырнул в сторону. «Не стану ходить вокруг да около, магистрат Сун. Увидев, как вы гордо минули нас у городских ворот, пожелав сразу заняться делами, я понял, что вы человек исключительный. Пусть женщины шепчутся по углам и посылают свах, мужчины могут договориться лицом к лицу. Мои младшие дочери – близнецы, поэтому и замуж я хочу их выдать так, чтобы младшая сразу последовала за старшей. Цинчунь просватана за молодого господина Ма. Цянчунь же восхитилась, когда услышала, что вы спасли жениха ее сестры, и сразу прониклась к магистрату Суну глубочайшим почтением. Мы с ее матерью решили, что это должно быть судьба». «Раз господин Цюй говорит прямо, я тоже буду говорить прямо». Сун Цзиюй повернулся к нему. «Какой Гуну Цюю прок выдавать за меня дочь? Если бы меня сватала какая-нибудь уважаемая госпожа, не знающая моей истории, я бы понял. Внешним лоском легко обмануться. Но вы, судя по тому, что упомянули имя Хоу Джу, о моей жизни в столице наслышаны. Впрочем, допустим, я извлек урок и приму ваш совет подумать о славе. Чем я могу быть полезен вам, Гун Цюй?» «Разве может быть бесполезен магистрат?» Гун Цюй усмехнулся в длинные вислые усы. «Говорят, общие чаяния, общие силы. Существует множество деликатных дел, которые решаются лишь между друзьями и родственниками. Ваш предшественник понимал это. Его отъезд — такая потеря». Вот как, значит, бывший магистрат был посвящен во все, что здесь творится. Не то чтобы Сун Цзиюй был удивлен. Что-то крутилось на краю сознания. Что-то о магистрате, но он никак не мог поймать мысль. «Значит, вы вот-вот породнитесь с господином Ма?» — спросил он. «А жены ваших сыновей, из каких они семей? И чем эти сыновья, интересно, занимаются? Обычно отпрыски аристократических родов идут по стопам отца, сдают в столице экзамен и становятся чиновниками, чтобы приумножать фамильную славу». Гун Цюй пустился в долгие объяснения, из которых следовало, что два его сына служат чиновниками в порту и женаты на дворянских дочерях из соседнего уезда. Третий сын управляет лавкой тканей и женат на старшей дочери семьи Цыма, а четвертый – императорский сборщик податей. Рассказ он прервал лишь для того, чтобы бросить камнем в тощую бродячую собаку, неизвестно откуда взявшуюся. Видно, где-то впереди в стене был пролом. Собаку было жалко. Себя тоже было жалко. Нет, становиться зятем этого Цюя и слушать его бесконечное слово излияния, через месяц шелк через балку перекинешь. Однако толк от этого тоже был. Мало-помалу из осторожных наводящих вопросов и витиеватых ответов Цюя в голове у Сун Цзиюя сложилась карта родственных и дружеских отношений между представителями джунчэнской верхушки. И в центре этой карты, как гора Пенлай, высилась семья Ма. Может ли быть, что господин Ма как-то связан с Алой Лилией? В конце концов, он самый крупный судовладелец в городе. На его кораблях наверняка доставляется порядком контрабанды. Почему бы не провозить еще и рабыни Скорё? Книгу бы, книгу из борделя. Или вызвать на допрос мамашу. Но так можно испугнуть. Он понял, что прослушал последнюю тираду Цюя и неопределенно кивнул в ответ. Пообещал непременно подумать о щедром матримониальном предложении и откланялся, с облегчением вздохнув лишь за воротами. Так почему вспомнился прошлый магистрат? Что за мысль мелькнула и ушла? Он пустил бархата медленным шагом по улице. На Алой Лилии убивают девушек. Трупы не топят, потому что они всплывают. А всплывают они, потому что их не любит речной дракон. Что за чушь? Но пусть уж. Может быть, их вывозят в море? Но на складах и в трюмах никаких следов. Закапывают в лесу? Это ж как надо закопать, чтобы звери не растащили и кто-нибудь не нашел кость другую. «Магистрат часто ездил на болото охотиться», — вдруг зазвучал в его голове голос Халаня. «Там лихорадку и поймал». Зачем охотиться на болотах, известных своими топями и ядовитыми испарениями? Сун Цзиюй вздрогнул, будто очнувшись ото сна, и резко поворотил коня. Сонный стражник открыл ему двери управы и душераздирающе зевнул. Шел час собаки. Луна поднялась высоко над крышами и готовилась покатиться вниз. Сун Цзиюй быстро прошел через двор и галерею к своим бывшим покоям и тихо постучался в комнату для слуг. Хэлань открыл немедленно, верно не спал. С распущенными волосами, без косметики, в одном лишь тонком исподнем он выглядел просто и трогательно. «Учитель?» — начал он и осекся. Только сейчас, глядя на него, Сун Цзиюй вспомнил, что они, кажется, поругались, и глупо застыл в проеме. Хэлань тоже как будто вспомнил. Опустил глаза, обхватил себя руками. «Что-то случилось, господин магистрат?» «Да чего же глупая сцена?» — подумал Сун Цзиюй, наблюдая как бы со стороны. Взъерошенный от быстрой скачки, магистрат, все еще в парадных одеждах, пахнущий вином, вламывается глубокой ночью к молодому помощнику лекаря, которого не далее как днем чем-то обидел. Будто и правда был виноват и пришел мириться. Право слово. «Случилось», — ответил он. «Расскажи мне еще раз о болоте». «О болоте?» — переспросил Хэлань, пропуская его в комнатку немного больше чулана. В нее помещалась циновка, накрытая тонким одеялом, стопка книг, лампа да заплечная корзина. Хэлань немедленно схватил из стопки, аккуратно сложенной в ногах одежды, нижний халат. Набросил на плечи. осмотрелся, понятия не имея, куда усадить гостя. «Если вы обождете, я подам чай в ваши бывшие комнаты». Нашелся он наконец. Сун Цзюй с недоумением огляделся. «Как здесь помещались мои слуги?» Вместо ответа Хэлань отодвинул дверь с другой стороны, показывая просторную комнату. «Старший Жу сказал, что раз я не ваш слуга, мне хватит этой комнаты. Зимой тут хранят соломенные плащи. К тому же, старший Жу не доверяет мне из-за моего сомнительного прошлого». Сун Цзюй разозлился. «Высечь бы Жу Юя». Впрочем, что толку грозиться? Жу Юй годился ему, если не в отцы, то в старшие братья, и был с ним с самого детства. Сун Цзюй уважал и любил его, хоть иногда слуга и перегибал палку с заботой. Взять хотя бы его высказывание о Лунге. «Жу Юй был несправедлив к тебе». Сун Цзюй покачал головой. «Теперь здесь никто не живет. Хватит ютиться в чулане». Он сел на край циновки, поджав ноги. «Оставь, не нужно чая. Присядь». Хэлань сел напротив, сложил руки на коленях. «Спасибо за вашу доброту, господин магистрат. Что вы хотите узнать у этого недостойного?» Он говорил бесстрастно, но задышал тяжелее, и щеки зарумянились. «От духоты или...» Сун Цзюю вдруг тоже сделалось душно. «Ты ведь был на болоте? Там, куда ходил охотиться магистрат?» «Да, я собираю там травы иногда. И грибы. Там огромные древесные грибы. Я готовил вам лапшу с ними. Хотите еще?» «Скажи, а туда, к болоту, к топе, можно подъехать, скажем, на телеге?» Розовый язык облизнул нижнюю губу и спрятался. «Не к самому болоту, но от дороги идти недалеко. И кое-где проложены гати». «Завтра утром отведи меня туда». Сун Цзюй усилием воли перевел взгляд ему за спину, на плетеную перегородку. «Хорошо, господин магистрат». Хэлань придвинулся было к нему, но тут же отодвинулся снова, закусил губу. «Не стоит его поощрять», — подумал Сун Цзюй. «Ты начальник, он подчиненный, не друг и не воспитанник. Но как же грустно он смотрит в сторону. Бедный мальчик, уверенный в том, что недостаточно хорош». Он придвинулся сам. Хэлань не отстранился. «Господин, можешь звать меня по имени?» Сун Цзюй неловко усмехнулся. «Видишь, такого я даже юному Ма не позволяю. И тебе не пришлось даже писать стихи». Хэлань сглотнул. «Цзюй». Выдохнул он, и по всему его телу пробежала дрожь. «Нет, я не могу. Это так странно. А если я забуду и назову вас так на людях?» Сун Цзюй сделал вдох и медленный долгий выдох. «Если...» Что, если он слишком доверяет малознакомому мальчишке? Что, если привязываться к кому-то так быстро — это ошибка? Да и хочется ли ему сейчас сближаться с кем-то, после того, что он сделал Лунге? Он неохотно отстранился. «И вправду, лучше не зови». «Не буду», — прошептал Хэлань, глядя ему в глаза, словно не мог наглядеться. «Цзюй, все это последний раз. Цзюй». Сун Цзюй устало улыбнулся. «Ложись», — сказал он. «Завтра утром поедем на болото». Вместо ответа Хэлань указал на тюфяк. «Лучше выложитесь. Пусть я не умею красиво писать и слагать стихи, но могу хоть чуть-чуть помочь вам после трудного дня». «Недолго, и только плечи», — предупредил Сун Цзюй, выпутываясь из халата. «Почему нет? Хоть такую малость он может себе позволить в конце этого неприятного суматошного дня». Он лег лицом вниз и закрыл глаза. Хэлань оседлал его бедра и принялся разминать плечи. Сун Цзюй вздохнул, чувствуя, как уходит из мышц напряжение, а с ним и сила. На мгновение ему вдруг показалось, что Хэлань не человек, а плотный, жаркий, обволакивающий туман, сладко пахнущий, тяжелый. Словно вокруг уже болото, трясина. «Господин, здесь, наверное, душно. Я открою дверь?» «Нет, не уходи». У Сун Цзюэ закружилась голова. Сильно, будто он перепил рисовой водки. Хэлань вдруг вскочил, распахнул обе перегородки. «Здесь слишком душно», — сказал он, избегая смотреть на Сун Цзюэ. Его голос дрожал. Холодный ночной воздух коснулся лица, и неистово кружащаяся комната немного замедлилась. Сун Цзюэ перевернулся на бок и попытался подняться. Но все завертелось снова и потемнело в глазах. «Что со мной?» — подумал он. «У старого Цюя меня отравили? Хэлань, мне нехорошо!» Пробормотал он, потянувшись к нему сквозь черные пятна перед глазами. «Помоги!» «Ничего, ничего, господин!» Рука Хэланя, неожиданно холодная, легла на лоб. Халат окутал плечи. «Подышите свежим воздухом. Сейчас вам станет легче. Я принесу воды и укрепляющий отвар». Опираясь на его плечо, Сун Цзюэ вышел на галерею. Сел. Упал, скорее, но это отрезвило. Обморочность и правда понемногу отступала, оставляя за собой свинцовую усталость. Да, он просто устал. Забегался. Уже не юнец. Хэлань смотрел на него, едва не плача. «Это все из-за меня. Вы 3 дня работали без отдыха, а сегодня выпили, а я...» Сун Цзюэ хрипловато засмеялся. «Вздор. Я сам виноват. Нужно больше отдыхать. Только вот когда...» Голова, наконец, перестала кружиться, и он поднялся. Погладил Хэланя по плечу. «Позаботься лучше о себе». «Пожалуйста, пейте отвар», — пробубнил Хэлань. «Я сейчас принесу вам сухой. Заваривайте каждый день. Прошу вас». Сун Цзюэ усмехнулся. «Вот сам мне завтра и принесешь. В конце концов, это твоя прямая лекарская обязанность — следить за тем, чтобы магистрат был здоров и полон сил. Спокойной ночи, Лань-Эр». Хэлан не ожидал этого ласкового имени. Отпрянул удивленный, даже как будто испуганный. Кивнул, избегая смотреть в глаза. «Слушаюсь», — прошептал он и немедленно сбежал внутрь. «Смешной», — подумал Сун Цзюэ, улыбаясь, и тут же оборвал себя. «А ты дурак, и ничему тебя жизнь не учит». Он потер затылок, начинала болеть голова, и по-стариковски, медленно переставляя ноги, побрел к воротам.